Глава 15. Только в декабре курьер привез депешу, утверждающую Александра Борисовича советником русского посольства. Князь снова пустился в дела политические, воспрянул духом, начал выезжать в свет и, позабыв о печалях, перестал предаваться по вечерам размышлениям о судьбе и о тщете земного существования. В начавшейся суете он вспомнил таки о ходатайстве отца за Тредьяковского и сумел устроить так, что юноша был принят и приступил к занятиям богословием, минуя годичное ученичество на факультете искусств. Студенты Сорбонны и его коллеги делились на два враждующих лагеря, на классиков и новых. Между ними постоянно разгорались споры, а поскольку друг к другу они относились с плохо скрываемой неприязнью, то дискуссии бывали столь шумными, что издали казалось, в классе идет настоящая драка. Темпераментные французы, войдя в раж, обильно махали руками, дополняя образную речь не менее выразительными жестами. Преподаватели, надо сказать, содействовали разделению студентов на две партии. Кумиром классиков был декан аббат Триот. Сухой, благостный, на вид иезуит был исключительно умен. Он читал богословие и находил наслаждение в бесконечном цитировании античных философов, отцов церкви и писания, где, выискивая мнимые противоречия, устранял их и таким образом показывал ученикам многообразие величия самого Создателя, породившего словом столь разноликий и сложный мир. Аббат любил, выбрав термины, положим, свобода и несвобода, порассуждать об их потаенных смыслах. И часто погружался в такие глубины древней мысли, что, кажется, сам изумлялся, находя под конец выход из лабиринта нагроможденных силлогизмов. «Все дело в терминах, любезнейшие, все дело в терминах», — постоянно напоминал он, считая, что без этих путевых столбов, как изволил он острить, невозможно постижение непостижимого до конца божественного замысла. «Все в мире познано и предопределено великими древними», — доказывал Тариот. А потому любые нападки на античность вызывали у него немедленный приступ ненависти и ярости. «Это происки янсенистов», — кричал он с кафедры и рассказывал студентам, как в молодости громил монастырь Пор-Рояль, последний оплот этой богомерзкой секты, восстававшей против католического учения и мечтавшей создать свою обновленную независимую духовную общину. Новые почти открыто заявляли о симпатиях к поверженным мстителям Пор-Рояля, перенесших теперь свою основную деятельность в свободную Голландию, и потому филиппики Тариота, конечно же, относились не к прошлым, а к нынешним врагам. Жан-Пьер Меранж, негласный лидер новых, как-то, подсев к Тредьяковскому, объяснил, что янсенисты не так страшны, как их малюют декан и его приспешники. Члены братства ратовали за обновление церкви и мира, призывали вернуться к простым и чистым обычаям первоначальных христиан, выступали против воинствующего фанатизма иезуитов, против стяжательства и разврата священников и монахов, против богатой и политиканствующей римской церкви. В своей обители они хотели создать общество разума. Многие известные писатели и ученые, как Фенелон, Мольер, Блез Паскаль и другие, приложили усилия в борьбе с учением иезуитов. Но братья ордена оказались сильнее. Пор-Рояль пал, а янсенисты выгнаны почти из всех учебных заведений страны, где до этого они весьма успешно проповедовали свои неортодоксальные воззрения. Меранж явно не зря тратил время на чужеземца, но Тредьяковский не поддался мгновенному искусу, срабел и не оказался тогда в числе новообращенных. Он решил не спешить, понаблюдать еще, хотя поклонники янсенистов, требующие обновления, нравились ему. Их схватки с иезуитами напоминали скрытую войну российских церковников, а лекции Тариота очень смахивали на богословские студии ректора Вишневского. Тариоту противопоставляли в Сорбонне грамматика Дю Шанле. После бурной янсенистской молодости и последующего исправления он замкнулся в языковедении и позволял себе на занятиях говорить только о тайнах языка и литературы, рассуждая о которой, он, по сути, объявлял войну Тариоту, стороннику заранее предопределенного будущего. «Сюжеты произведений следует брать из жизни, а не только из античного наследия», — говорил Дю Шанле. «Ведь мир движется вперед, а не стоит на месте». Все споры в университете, по большей части вертясь вокруг этих разногласий, были, по сути, сражениями мировоззрений. Публичных диспутов этой пустой войны цитат Василий не любил, но принимая в их участие по принуждению, диспуты являлись частью программы в Заиконоспасской академии. Выступал всегда блестяще, говорил продуманно и красиво и нередко загонял противника в логический тупик. Так их учил отец Илиадор, придававший почему-то спорам и диспутам особое значение. В ту пору Третьяковскому непонятна была его тяга к принародным склокам. Мысленно разделывать под орех воображаемого оппонента было куда как безболезненнее и несказанно приятнее, возможно, и потому, что в подобной борьбе всегда выходил победителем он сам. Прошло полгода его занятий, но на него мало обращали внимания, как и на не примкнувшего ни к одной из сторон. И вот однажды, после утренней лекции декана, посвященной этике Аристотеля, разгорелся очередной спор. Не сошлись во мнениях о сценическом искусстве. Барон заметно постарел. Он стал так завывать и реветь, что вчера, слушая британика, мне трижды пришлось зажимать уши. «Не думаю, чтобы покойный Росин был счастлив услышать его звероподобное пение», заявил колкий на язык Жак Леглие, обращаясь к стоящему рядом товарищу. Но сказал он это громко и таким пренебрежительным тоном, что ясно было, кому предназначался выпад. Поль Шарон, изящный черноволосый молодой человек с длинными ухоженными руками органиста и вечно горящими глазами теплолюбивого марсельца, не смог стерпеть показной наглости. «Мишель Барон, всемирно признанный драматический актер, и я сам слышал, как недавно ты, Леглие, восхищался его мастерством», — воскликнул он гневно. «Даже если это был действительно я», — повысил голос Леглие, — «это не дает тебе повода учить меня, кто хорош, а кто плох на французской сцене». «Я нахожу, что барон стал петь свои монологи так, словно ощущает на плечах хламиду древних греков. А ведь это по меньшей мере глупо», — он саркастически рассмеялся. «Именно такая манера и приносит барону успех у публики». Шарон начал горячиться. «Трагедии полагается пение. Так требовал еще Аристотель. По-твоему, актеры должны лаять, как торговки на базаре?» «Лают обычно собаки», — грубо осадил его Леглие. «А вечно у вас Аристотель в защитниках. Нельзя ли придумать адвоката поновее? Выходит, если Аристотель сказал, что следует петь стихи, значит, надо надрываться и выпучивать глаза, отставлять ногу и поднимать руки, так, словно готов вознестись на небо». «Аристотель — не такой уж слабый аргумент в споре, конечно же, для тех, кто понимает всю терминологию его учения», — ехидно заметил Шарон. Решив привести раздоры в область цитат, где чувствовал себя непобедимым рядом с напористым, но не очень ученым Леглие, он пустился в длительное рассуждение о звуках речи и их мелодике, которое подытожил цитатой из того же Аристотеля. «Поскольку разговорная речь и сценическая — две противоположности, то, значит, стихи следует петь, а не произносить, как при беседе». «Я только это имел в виду, достопочтеннейший». Он успокоился и поклонился слишком низко, всем своим видом выражая крайнее презрение. Василий, оказавшийся в центре насторожившейся толпы студентов, внимательно слушал. Он тоже был на представлении, и игра трагика показалась ему чересчур манерной. «А что ты думаешь по поводу пения барона?» Неожиданно он понял, что прозвучавший над ухом вопрос относится именно к нему, спрашивал Жан-Пьер Миранж. Василий повернулся к нему, и Миранж, утвердительно опустив глаза, хитро улыбнулся. Избежать ответа сейчас значило навсегда потерять возможность подружиться с новыми. Против воли пришлось включаться в дискуссию. Вопрос этот давно его занимал. Он не очень боялся простоволосица и, поняв, что следует сражаться оружием, навязанным классиком, то есть цитатами, быстро прикинул в уме план сражения. «Да позвольно мне будет рассудить вас, уважаемые», — он постарался придать голосу спокойную твердость. Все с изумлением воззрились на обычно молчавшего русского скромника и с интересом приготовились слушать. Вопроса Миранжа никто не расслышал, и потому выступление Василия казалось особенно интригующим. «Вы несколько уклоняетесь от начала разговора», — продолжал он. «Но уж если затронули древних, я припомню еще и свидетельство Птолемея. Сей ученый муж также делит звуки на непрерывные, применяемые в разговоре, и мелодические, подчиненные определенному ритму, используемые в пении и музыке, подражающей инструментальной. Его учение развивает дальше Марсан Капелла, отмечающий еще и промежуточное положение. Он выделяет род звука, который не так прерывист, как певческий, и не так непрерывен, как разговор, и употребляется при чтении стихов, то есть при декламации. Тут и таится опасность для актера впасть в крайность. Поскольку начали с обсуждения игры барона, то я нахожу, что его метод, вернее, его декламация, слишком приближена к пению, а посему звучит неестественно. Недаром комики так любят высмеять в интермедиях своих высокородных собратьев. Ведь у трагиков нет задачи петь слова, тогда бы они превратились в оперных певцов. Читая свои возвышенные монологи, им не следует возвышать голос до пения в том смысле, в каком мы его понимаем, и в каком говорят о нем античные мудрецы. Он сделал шаг назад, понимая, что сказал все, но раздавшиеся одобрительные хлопки новых только раззадорили Шарона, не собиравшегося так легко сдаваться. «Было бы верно то, что вы сказали», — Шарон повернулся теперь к Тредиаковскому и произнес вызовом. «Если бы не пришлось учитывать многие свидетельства, как Страбонова, например, что стихи все пелись, а ведь в те времена литература вообще состояла из одних стихов». Василию ничего не оставалось, как принять вызов и стоять до конца. «Я думаю, что все они имели в виду декламацию. Ведь не говорим мы сегодня петь стихи, но произносим читать стихи. Если быть точным, то Платон, упоминая рапсоду Иону, то есть певца, исполняющего Гомера, дает понять, что только в особо патетических местах голос актера поднимался до настоящего пения». Кто-то попытался было вступить в спор, но послышались крики «Диспут! Диспут!», и Миранж быстро навел порядок. Соревнующихся в острословии заключили в глухой круг. Теперь стало очевидным, что Тредиаковский защищает новых, и все горели желанием увидеть, кто же выйдет победителем. А Василий почувствовал поддержку, и это придало ему уверенности. Шарон намеренно оскорблял его своим высокомерием и уничижительными взглядами. И злоба начала вскипать в Тредиаковском, но он старался запрятать ее поглубже, сохраняя на лице непроницаемое выражение. Ум его заработал отчетливо и ясно, и, нащупав слабую сторону классика, он с зажигательным азартом бросился крушить оборону противника, но не удержался от клоунады, припомнив, как обидно бывало живописцам, когда долговязый Андриан разыгрывал сотоварищей, изображая худшие их качества чуть преувеличенно. Василий немного подобрал живот, сутулился, расслабил лицо, придав ему выражение умильности, и стал удивительно похож на декана. Когда же он еще и заговорил вкрадчивым, доверительно пришептывающим голоском Тариота, новые, уловившие его игру, разом захлопали и затопали ногами от удовольствия. «Все дело в терминах, любезнейший Шарон, все дело в терминах, я только это имею в виду». Теперь он был на подъеме и ощущал себя сильным, как никогда, сильным и безжалостным. «Что бы вы возразили на такое? Цицерон говорит, что, когда он слышит разговор Лелия, ему кажется, будто он слышит исполнение произведения Плафта и Невия. Отсюда напрашивается вывод, что те, кто исполнял Плафта и Невия, не пели, а говорили. Ведь вряд ли можно ожидать, что Лелия пела в частной жизни. А тот же блестящий римский оратор в другом своем сочинении говорит, что комические актеры часто затушевывали размер и ритм стихов, стараясь приблизить их к обыденной речи. Если бы комические стихи пелись, это было бы невозможно, не так ли?» Но Шарона не просто было сбить с толку. Он оборонялся, наступая, размахивая для пущей выразительности своими ухоженными руками, вкладывая в интонацию весь заряд язвительности. «Что и говорить о комедии. Вы еще скажете о площадных фарсах. Искусство настоящей комедии безнадежно пало. А ведь Донато и Евтемий говорят, что первоначально трагедии и комедия состояли только из стихов, положенных на музыку, и их пели под аккомпанемент духовых инструментов. Исидор Сервелий одинаково называют кантор, то есть певец как комедиантов, так и трагиков. Ему, кстати, вторит Гораций. Нам остается только сожалеть о прошедшем, ибо сегодня мы зрим явный упадок искусства, актерского, настоящего, классического, я имею в виду мастерства». «Не плачьте о прошедшем», — съехидничал Василий. «Мне кажется, вы слишком молоды, чтобы постоянно поминать старину. Конечно, ударение звуков и слов при чтении обязательно. Отсюда создается некая напевность. Но актер должен находиться в погоне не за мелодией, а за ритмом, стараться украшать, но не ложными виньетками. Все наши примеры вполне подходят под понятие «читать стихи». Если уж ссылаться на классиков, я позволю себе еще несколько цитат. Если они не убедят вас, то, думаю, нам следует расстаться без ненависти, ибо сказано, что ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Это было цитирование излюбленной сентенции Тариота. Новые грохнули от смеха. И потому, как побледнела от гнева Шарон, стало ясно, что он проигрывает. Противник поспешил перевести спор в ссору. «Ха, уж не обвиняете ли вы меня в ненависти?» — сорвался он на крик. «Пожалуйста, не подмешивайте сантименты в строгий академический спор. Хотя, если быть честным, то я не понимаю, как можете вы претендовать на знания французской поэзии с таким ужасным акцентом». «Вы не заметили, как перебили мою мысль?» — холодно произнес Василий, ставя нахал на место. «Я желаю только добра, а потому вспоминаю Квинтилиана и смею быть уверенным, что вы не станете возражать против его авторитета. Слушая сейчас ваш скорый повышенный голос, я полностью соглашаюсь с его высказыванием». Так вот, он жаловался на то, что современные ему ораторы говорят, как комедианты в театре. Не значит же, что ораторы поют в нашем смысле слова. Тут он позволил себе слегка ухмыльнуться. В другом месте он же запрещает трагикам петь наподобие комедиантов, утверждая, что сам никогда не был против той несколько повышенной читки и того пения, которое подобает актеру. По его словам, Цицерон признавал в ораторском искусстве замаскированное пение. Ювенал в седьмой сатире свидетельствует, что Квинтилиан сам прекрасно пел с кафедры. Но ведь мы же понимаем, что это фигура речи. Квинтилиан никак не мог петь, просто слова его построены были в таком изящном порядке, что доставляли удовольствие окружающим и услаждали не хуже сладкозвучного пения. Шарон стоял теперь не такой бравый и надменный, как в начале спора, и, потупив взор, разглядывал носки своих башмаков. Только изредка бросаемые из-под лобья ядовитые взгляды показывали, как он негодует и как разозлен поражением. А Василий выдержал паузу и сразил его окончательно. «Все дело в терминах, любезный Шарон. Я думаю, что вы несколько преувеличиваете их значение. Если же ваш слух страдает, когда вы слышите выступления комедиантов, это означает, что они вам не близки по духу, то есть не по вкусу. Если вам кажется, что трагики излишне мало поют, опять же виной ваша нелюбовь к их игре. Как что, повторяю, не печальтесь об ушедшем. Оно, без сомнения, значительно и прекрасно, но не так, как считаете вы, чему доказательством служат приведенные цитаты. Получается, что они свидетельствуют против вашего вкуса, и хоть я никак не могу назвать его изысканным, но о вкусах, как известно, не спорят». Он подчеркнуто вежливо поклонился уничтоженному противнику, но сесть ему не дали. Новые набросились на своего адвоката, пожимая ему руки и слишком бурно выказывая восхищение и любовь. Жан-Пьер расцеловал его в обе щеки и тут же потащил в кабачок, где новые достойно отметили успех, одержанный в нелегкой битве. Вино и комплименты лились рекой, ударяли в голову, и распалившийся Василий хохотал с ними вместе, вспоминая Шарона, такого сначала бравого и несчастного, как побитая дворняжка в конце. «С терминами ты придумал здорово», — восхищенно окликнул ему Леглие. «А мне бы, если честно, с ним не совладать. А ты актер, отличный актер». Василий стал вмиг пьяный, шагая к особняку Куракина, не заботился, куда попадет башмак, на обочину или на тротуар. Он ощущал под мышками крепкие руки новых приятелей. «Так ведь что угодно можно доказать. Мне жаль Шарона, он хороший малый», — сказал он вдруг плаксиво. На миг качнувшись, снова уронил голову на грудь. «Русский не привык к нашему вину», — подмигнул Леглие Миранжу. Но тот промолчал. «Диспут, это очень важно. Вся жизнь — это диспут», — пробормотал уже по-русски наставительно Тредьяковский. Французы, конечно же, его не поняли. А ему привиделись вдруг два кровавленных петуха, ни за что ни просто молотящие друг друга острыми клювами. И оголтелая толпа, визжащая от восторга, наслаждающаяся этой братоубийственной войной. У двери особняка они обнялись и долго клялись в нерушимой дружбе. Затем Василий завалился спать, и почему-то диспут снился ему всю ночь. Какой-то расплывчатый, темный и страшный. Так началась полная событий студенческая жизнь.